Москва. Первым до него дозвонился Устинов и по-дружески предупредил, что назревает гроза. «Мне понравилось, как твои ребята из-под плава утерли нос американцам у берегов США. Но что там происходит в Тихом, у Индонезии? Ты знаешь, что индонезийское правительство направило телеграмму, письмо и официальный запрос в ООН на рассмотрение? До официального хода, естественно, требуется время, но на завтра назначена чрезвычайная сессия ООН. А вой в прессе уже подняли неимоверный. Судя по тому, как это быстро провернули и дали ход, все наверняка с подачей давления Штатов». Горшков терпеливо слушал министра обороны, если честно, пока не зная, что ответить. Речь шла о том, что Индонезия обвиняла ВМФ СССР в применении ядерного оружия, в радиоактивном заражении прибрежной территории, нанесении экологического ущерба и еще чего-то там, что Устинов просто не стал перечислять. Расстояние, конечно, съедало оперативность, но по последним, имеющимся у главкома флота данным, никаких серьезных боестолкновений в зоне повышенного внимания не произошло. Попросил полчаса на возможность разобраться. Канал с соединением Саможенова был открыт. Быстро переговорил. Минск вполне уже контактировал с рубкой Петра Великого на УКВ. Выслушав вполне успокаивающий доклад по обстановке, сидел, думал, как преподнести Политбюро факт контакта с крейсером-близнецом, взять его под опеку и охранение. Нет, всю фантастику оставлю на потом, пока лично своими глазами не увижу и руками не пощупаю. Потянулся к телефону с табличкой «Министр обороны», но зазвонил другой аппарат. В этот раз был Черненко. Ничего нового, кроме того, о чем сказал Устинов, не услышал, только лишь подтвердилось, что за индонезийцами стоит американский интерес. Индонезия официально выставила претензии Советскому Союзу в связи с военными действиями вблизи ее территориальных вод с требованием отвести военные корабли вплоть до экономической зоны. «Вот странно», – прижимая трубку к уху, удивлялся Сергей Георгиевич. «Когда принесли американские газеты, где разнюхавшие о всплытии советских щек репортеришки бились в экстазе возмущения, что подлодки Комми заплывают едва ли не в Гудзон», тут же Черненко улыбался, хвалил. Говорят, даже к Лене в больничку поехал, проведал и поделился, как дали щелбана дяде Сэму. Что ж сейчас-то такая одышка? Неужели не видно за всеми этими движениями желание американцев оттереть нас в сторону? Слушая голос в трубке, хотелось сказать. «Константин Устинович, вы не с того начали». Теперь, когда крейсер-близнец фактически под охраной советских кораблей, как главный козырь. Теперь, когда осталось только малое довести близнеца до базы, все заявления оказались запоздалыми и несущественными. Ждал еще осуждения от Андропова, но тот почему-то не беспокоился. А когда позвонил, удивил. Сухо поинтересовался состоянием дел, временем проводки конвоя до базы в Камрань, вероятностью и возможностью американцев воспрепятствовать планам. «Это что?» – задался вопросом Горшков. «Типа, победителей не судят? Или КГБ все-таки удалось что-то нарыть? Скорее всего, второе». И был прав, собственно.